Будущее, несомненно, решит эту сверхзадачу. Какое счастье, что он не пришел слишком поздно к шапошному разбору, а в самый раз, чтоб самому принять в этом участие. К столу надо работать. Как мало сделано, как медленно он подвигается вперед, а время льется так быстро. Если бы немного замедлить время. Время. 6. Век уходит, век приходит, а там своя иная даль. Александр Твардовский. Подлетая к Москве, Рената настолько волновалась, что когда самолет пошел на снижение, и она увидела Москву с высоты, золото и пурпур осенних парков и блеск стекла на солнце, у нее на мгновение потемнело в глазах. Рената очень любила Москву. Уезжая, она знала, что всю жизнь будет возвращаться в Москву и грустить, что не может в ней жить. Но она никак не могла предполагать, что вернется так скоро и через столько лет. Она понимала, что, как и родное Рождественское, Москва должна измениться неузнаваемо, что это будет иной город с иными людьми. Город, огромный, разлившийся, как океан, почти вплотную подступивший к таким городам, как Владимир, Рязань, Тула, Калуга, Тверь. В то же время бережно, как и исторические памятники, были сохранены рощи, леса и перелески, реки и озера. Порой, чтобы сохранить зеленую рощицу или заливной лужок, город взбирался на высокие ажурные мосты и повисал под облаками, как голубой мираж. Рената жадно приникла к окну, а внизу, все приближаясь, мелькали башни, купола, мосты, непонятные геометрические конструкции, что-то яркое, слепящее, и только рощи были как рощи, как тысячи лет назад. На аэровокзале она спросила кого-то, где справочная. Ей показали на длинный ряд пластмассовых разноцветных кабинок. Там было что-то вроде телеэкрана с клавишами внизу и вращающаяся круглая табуретка. Рената села и неуверенно нажала первую клавишу. На экране возникло приветливое девичье лицо. «Мне бы гостиницу!» Запинаясь, выговорила Рената. Девушка на экране кивнула. «В каком районе?» «Можно в центре». «В прежнем центре. Там старые гостиницы. Нет таких удобств. Обычно все хотят...» «Россия вас устроит?» «Спасибо. Это где?» Девушка посоветовала взять электромобиль и, пожелав удачи в столице, исчезла. В электромобиле Рената немного успокоилась. Она опустила стекло и невольно отметила чистоту воздуха. Словоохотливый водитель всю дорогу рассказывал ей о Москве. Он еще помнил старый такси. «Вымирает моя профессия», — вздохнул водитель. «Переходят на автоматическое управление. Но на мой век хватит. Не всякий доверится автомату. Некоторые просто не терпят автоматы. Взять хоть мою жену. Будет опаздывать, а на автомат ни почем не сядет. Троллейбусный парк у нас целиком автоматический. Так она больше не ездит троллейбусами. Она у меня в институте личности работает лаборантом». «А что это за институт?» «Ну, если кто почувствует себя несчастным или своей жизнью неудовлетворен или недоволен чем... Туда обращаются. И им помогают? Ну а как же? Иногда человеку кажется, что он способен на нечто большее, чем то место, что он занимает в жизни. Жизнь-то ведь одна. Страшно, если проживешь ее, не использовав всех своих сил, ума и способностей. Вот он и идет в институт и требует себе труда по способностям, чтобы полностью проявить себя». «Вы не возразите, если я закурю?» «Да, так институт личности. Там ведь лучшие психологи, врачи, педагоги, экономисты, социологи. Самые крупные специалисты по кадрам.